Но ДНК такая нестабильная штука, с каждым поколением она мизерна, но изменяется. Естественные мутации под воздействием окружающей среды, межвидовое скрещивание, влияние огромного количества космических излучений приводит к тому, что в ДНК постепенно накапливается мусор. Далеко не все жители колонии могли похвастать идеальным ДНК, да и у самих Джори она начала потихоньку плыть. Так что, кроме технологий древних, разведчики искали колонии, жители которых обладали генокодом, близкому к оригиналу, и Земля была такой колонией. Из-за того, что она была засеяна одной из последних, соответствие ДНК древних составлял в среднем 99,8% от эталона. На 0,2 местные аборигены, неандертальцы, все же подгадили. Но не успел экипаж обрадоваться своей находке, как был атакован кораблем враждебного клана, подкравшимся под маскировкой. Первый же удар лишил корабля почти всего экипажа, оставив лишь капитана с фатальными повреждениями. Второй сбросил рейдер на Фобос, на орбите которого он в то время находился. Экипаж хотел провести исследование Марса. Действуя по инструкции, Искин рейдера произвел эвакуацию единственного выжившего имеющимися в наличии средствами, а из неповрежденного на тот момент транспорта оставался только шаттл. Дроиды подсоединили аптечки, облачили раненого капитана в скафандр, после чего загрузили его на борт. Шаттл, повинуясь командам Искина, ушел к земле и спрятался на дне Байкала, как самого подходящего места на тот момент. Оставшийся неизвестным корабль не стал добивать поврежденный рейдер, да и шаттл не тронул, развернулся и покинул систему. А капитан через 2 часа после того, как аптечка была полностью израсходована, скончался. Таким образом, Искин рейдер остался предоставлен сам себе. Приказа на ремонт он не получал. О самодеятельности Искинов после довольно известного инцидента, когда Искины устроили бунт в отдельной звездной системе и его пришлось давить с большими потерями, у Джори категорически не приветствовалось. Как бы Искин корабля не пытался экономить энергию, отключив всех второстепенных потребителей и оставив жалкие крохи только для уцелевших датчиков и каналу связи, а также заглушив 5 реакторов из 6, включая новый лишь тогда, когда у старого подойдут к концу топливные элементы, все-таки 20 тысяч лет. Это 20 тысяч лет. Остался последний реактор, и он работает на последнем издыхании. Счет идет уже на дни. Кроме того, питательная жидкость, в которой находится мозг Искина, требует срочной замены. Такие расклады. Глава 3. «Так от меня что требуется?» – спросил я, находясь под впечатлением от рассказа. «Надо же, когда мои предки еще бегали голышом, даже без шкуры и с копьем в руках, в галактике уже бушевали звездные баталии. Отдать приказ на ремонт?» «Да, Стас», — ответил Пом. «Ну, хорошо, отдаю, ремонтируйся». «Не все так просто, Стас», — ответил Пом. «Приказ может отдать только член экипажа, а членом экипажа может стать только военнослужащий клана». «Что, мне в вашу армию из-за этого записываться? А вдруг призовут?» «Нет, не хочу. Я и так 2 года в армии провел, наелся досыта. Спасибо, РВСН. Ты и не сможешь стать военным клана. Для этого нужно быть членом клана и иметь соответствующую подготовку. А для того, чтобы стать членом клана, необходимо подать прошение в нашей столице. Что тогда делать?» «Есть вариант. Как мне подсказывает администратор, у Джори есть положение о разделе имущества. И оно гласит, если утерянное имущество не было востребовано хозяином в течение...» Пом на секунду замолчал. 300 лет. То нашедший его имеет все права собственника. Чего запнулся? Поинтересовался я, обдумывая предложение. Переводил меру измерения времени со стандарта Джори на общепринятую на этой планете. Ага, значится, вы предлагаете отжать у Джори космический корабль? Я правильно понимаю? И это после всех тех ужастиков, что вы мне про них рассказали? Да они с меня живьем кожу снимут за это. За 20 тысяч лет ни один корабль Джори не посетил эту местную систему. Хотя, наличие ранее неизвестной колонии сеятелей должно было их заинтересовать. Какой из этого вывод? Выводов много, Стас. Начиная от простейшего, что корабль-агрессор был уничтожен в пути, не успев никому ничего передать. Но это не объясняет отсутствие разведчиков Джори за такой долгий промежуток времени. До такого, где Джори либо были уничтожены, либо деградировали до докосмической цивилизации. Мда, мне надо подумать. Наедине, брысь из моей головы. Персональные помощники умеют считывать мысли поток, направленные непосредственно на них. Остальные мысли потоки помощники не распознают. Все же, функция мысли связи не отключается. «Если я тебя сниму», я поднял руку и посмотрел на браслет. «Возможность мысли связи сохраняется в радиусе 5 километров от помощника. Обломал меня ПОМ. Вот засада. Ладно, поверим, что шпионить не будет. Итак, что мы имеем? Предлагают найти настоящий космический корабль. Круто, еще бы, такие приключения. Не об этом ли я мечтал, зачитываясь фантастикой? Новые звезды, планеты, люди, ХМ, с большими пушками, мечтающие отстрелить задницу. В принципе, ничего особо и не держит. Семьи нет, женой с ребенком не обзавелся, родители умерли, а старший братик, лучше бы его и не было, сука. Даже бабы нет, а стриба, надоели все, работы тоже нет, здоровья, кстати, тоже не особо наблюдается. А там, говорят, медкапсула имеется. Из минусов, могут и ата-та истинные владельцы сделать, если они еще живы. Все же 20 тысяч лет прошло, хотя, романы эти фантастические, очень уж на правду похожи. Такое впечатление, что кто-то из землян побывал там и сумел вернуться, после чего описал свои приключения в виде фантастики, естественно сделав себя самым умным, самым сильным, самым хитрым, самым-самым. Даже самоназвание расы Джори совпадает. Если там есть хоть сотая часть правды, то Джори давно уже крякнули и бал правит другие игроки. С другой стороны, если отказаться, то что, опять в Москву, где работа дом работа. Дни похожи один на другой, как близнецы. Складываясь в недели, месяцы, года проносятся перед глазами мимо. Кажется, только вчера из армии дембельнулся. Оглянуться не успел, уже сороковник разменял. А тут такой шанс изменить свою жизнь. Ай-яй-яй, пошло оно все, согласен, заявил я ПОМУ. Где расписаться кровью? Нигде расписываться не надо. Необходимо проследовать на борт корабля и вступить в права собственности. Проследовать? А на чем? И как ты понял про кровь? Ответ на первый вопрос. Шаттл закончит расконсервацию через 6 часов, 12 минут, 7 секунд. Ответ на второй вопрос. Смысл фразы стал понятен после поиска в Инфините, интернете. Автоматически поправил я, пораженный шустростью ПОМа, и это на будущее. Точные значения при информировании о времени, длине, весе, да вообще во всех случаях, выдавай только тогда, когда это необходимо. М имеет критическое значение, в остальных случаях округляй время до четвертей, например, час с четвертью или 2.5, остальные меры измерения округлять до половины. Приказ принят к исполнению. Сколько процедура продлится? Ну, вместе с полетом до Фобоса. Сколько буду отсутствовать? Полет в одну сторону займет не более получаса. Марс довольно удачно расположился относительно Земли. Сколько времени проведешь на борту, я не могу спрогнозировать. От 5 минут до бесконечности. Что значит до бесконечности? Возмутился я. Мне это совсем не нравится. Может и лететь не стоит? Меня не полный инфопакет от Искина корабля. У него есть информация, которую он сообщит тебе после того, как ты станешь владельцем. До этого он не имеет права разглашать информацию посторонним. Владелец уже не посторонний. Ага, как на шаттл грузится? Нырять? После выхода на рабочий режим, шаттл сможет подобрать нас в любой точке планеты. Если увидит, текущее техническое состояние землян не позволяет обнаружить шаттл Джори, находящимся под маскировкой. Стелс, кивнул я про себя, погоди, так он невидимый, что ли? Маскировка в оптическом диапазоне, подтвердил ПОМ. Это какой-то специальный аппарат для разведки, обычный пакет маскировки. Дела. Ладно, мне еще надо Виталю предупредить, что меня ночью не будет. Чтобы придумать, Виталия я нашел на пляже, где он грел пузо под майским солнцем. В принципе, практически июньским. 2 дня до начала лета осталось, так что жарило, будь здоров. Наплел ему с 3 короба, что хочу съездить в Иркутск, возможно с ночевкой. Не надо меня везти на своей машине. На маршрутке спокойно доберусь, и со мной ехать тоже не надо, чай не маленький, дорогу найду. По-моему, он обиделся. Извини, друг, не могу я тебе пока правды сказать, пока своими глазами не увижу. ПОМ предупредил, что с собой брать ничего не нужно, так что в 6 вечера я уже поджидал маршрутку до Иркутска на остановке, имея из ручной клади только маленькую бутылку минералки. Отъехав километров на 5 от кемпинга, попросил остановиться и вышел, провожаемый недоуменными взглядами водителя и пассажиров. С обеих сторон дороги неприступной стеной стоял лес. Откуда им было знать, что в километре находится подходящая поляна? ПОМ откуда-то вытащил информацию. по его подсказкам через полчасика добрался до поляны и сел, в ожидании космического автобуса на поваленное дерево. Шаттл проявился, именно проявился над поляной, когда уже совсем стемнело и из леса стали доноситься пугающие звуки. Луна на небе давала достаточно света, а глаза привыкли к полумраку. Еще секунду назад на поляне ничего не было и вдруг образовалась темная масса. Никаких тебе эффектов, ни шума двигателей, ни ветра, ни примятой травы. Хоп, и добро пожаловать на борт. Все-таки ночь не давала хорошо рассмотреть космический кораблик. Единственное, что заметил, форма фюзеляжа аэродинамическая. Присутствуют хвост и крылья. Длина 30 метров, что не позволяло ему опуститься на поляну. Как в него залазить? Спросил я, задрав голову. Просто подойди и стань под шаттлом, он сам поднимет тебя на борт. Посоветовал Пом. Воспользовавшись советом Пома, я почувствовал себя пылью, которую затягивает в пылесос. Шаттл просто втянул меня в свое нутро через раскрывшиеся створки. «Приветствую на борту, Станислав!» — раздался голос с потолка. «Здрасте!» — сбитый с толку от резкой смены декорации ответил я и огляделся. Салон напоминал салон самолета, только не такой тесный. Двойные ряды комфортабельных кресел у бортов, серого цвета пластиковые панели, мягкий свет с потолка, двери в начале и конце салона. «Ну что?» Бодро сказал я, в основном, чтобы приободрить самого себя, и плюхнулся в кресло, ища ремни безопасности, когда поедем. «Прошли орбиту, ближнюю орбиту Земли, направляемся к Марсу», — ответил тот же голос. «Как прошли?» — воскликнул я, «а посмотреть, где иллюминаторы? Это мой первый космический полет, и почему нет никаких признаков движения? Иллюминаторы ослабляют целостность корпуса», — ответил Пом, «на космической технике их заменяют датчики». «Вывести информацию? Выведи». Согласился я, и на стене рядом с моим креслом появилось изображение черного неба с вкраплениями звезд. «Дай хоть на Землю посмотреть». Изображение сменилось на такую знакомую картинку голубой планеты, что не вызвало вообще никаких эмоций. Помнится, такое же разочарование я получил от первого посещения Красной площади в детстве. Детей еще с детского садика начинали накачивать, что это сердце нашей Родины, главная площадь страны, и так далее, и тому подобное. В итоге, попав туда, я не испытал ничего. Ну да, брусчатка, ну да, красная стена с зубцами, ну да, солдатики красиво маршируют, сменяя почетный караул у мавзолея. Но я уже столько раз видел это на многочисленных картинках и по телевизору, что, казалось, бывал тут не один раз. Да даже посещение ГУМа вызвало больше эмоций. Так и здесь. «Почему не ощущается признаков движения?» – спросил я. «Гравикомпенсаторы», – коротко пояснил Пом. «Станислав, вам необходимо надеть скафандр», – произнес голос с потолка, и я заметил, как знакомый паук тащит мне сверток. «Это, случайно, не тот, в котором бывший капитан помер?» – подозрительно спросил я, держа на вытянутых руках какой-то гидрокостюм синего цвета, в который превратился сверток, после того, как был развернут. «Других скафандров на борту нет», — с сожалением произнес Пом. «Поменять можно будет на борту рейдера». «С сожалением». У Искина прорезались эмоции. Пом, ты сейчас говорил, эмоционально». «Да, Стас, личностная матрица начала свою работу. Со временем, я буду все больше очеловечиваться, но не стоит забывать, что я всего лишь Искин». «Понял», — ответил я, «как этот презерватив вообще натягивать». По подсказкам Пома, я облачился в скаф. Паук притащил обувь. Обувшись, я немного подвигался, чтобы скаф принял мои размеры, после чего снова уселся перед изображением бескрайнего космоса. «Когда будем подлетать к Марсу, переключи на него изображение», — попросил я Пома. «Сделаю, шеф», — заверил тот. «Шеф, это ты откуда взял?» «Из интернета. К начальнику допустимо обращаться, шеф, босс и так далее. Или для тебя это неприемлемо?» «Ну почему же, обращайся, если тебе так удобней. Для меня будет приемлем любой вариант, Стас, если ты прикажешь исключить, да обращайся». Поспешно перебил я, а то использовать только имя действительно приедается. «Принято, босс. Сообщи, когда будем подлетать к Марсу. Хоть на него посмотрю, сделаю», — заверил Пом. Полюбовавшись на Красную планету, попросил Пома сосредоточиться на Фобосе, в том районе, где находился рейдер. Должен был находиться, ибо ничего не увидел, только черно-серая поверхность, что характерно, абсолютно без пыли, как на Луне, хотя кратеры от метеоритов и присутствовали. «Ну и где великий и ужасный рейдер дальней разведки?» — спросил я. «Что-то я его не наблюдаю. Вон лежит. Изображение приблизилось и показало то, что я сначала принял за каменные глыбы. Да, неплохо досталось кораблику. Корпус рейдера был разорван минимум на 4 части. Кроме того, вокруг лежали более мелкие обломки. Обшивка на корпусе была смята и перекручена. Я испытал острое чувство разочарования. Мне подсунули сломанный подарок. «Это космический корабль?» Со всем возможным сарказмом спросил я Пома. «Да, это средний рейдер дальней разведки», Стас серьезно ответил. «Да это хлам, не выдержал я. 4 отдельных куска, плюс обломки вокруг. Что ты мне тут втираешь? Это средний рейдер дальней разведки», настаивал на своем Пом. «Главное, что Искин живой. Все остальное восстанавливается. Инструменты у рейдера для этого имеются. Да что тут восстанавливать?» Я осекся. «С этими инопланетными технологиями не все так просто. Может, и могут восстановить. Хрен их знает». Но последнее слово оставил за собой, пробурчав: «Ладно, пошли поздороваемся, а там посмотрим». К этому времени шаттл аккуратно запарковался у самого большого куска. Поразложил из толстого воротника скафа шлем, прозрачная сфера закрыла мне голову и прошел в шлюзовую. «Стас, на поверхности Фобоса практически отсутствует гравитация. Пока ты находишься в зоне действия компенсаторов шаттла, ты этого не ощущаешь. Оказавшись на поверхности, не делай резких движений. Постарайся идти медленно и плавно, как будто передвигаешься под водой. Стопу полностью ставь на поверхность. Ботинки специальные, подошва будет фиксировать сцепление с поверхностью», давал краткий инструктаж Пом. «Внутри рейдера аналогичные условия. Лишь в одном помещении работают компенсаторы гравитации. Атмосфера на корабле отсутствует. Плохо. Ну не возвращаться же назад», подбодрил я себя и смело шагнул к открывшейся внешней двери шлюза. В этот раз я спускался по трапу самостоятельно, как белый человек. Спасибо, что не выкинули с борта, аналогично тому, как затащили. Перед лицом возникло изображение пунктирной линии. Начиная с утрапа шаттла, она змейкой огибала крупные камни, лежащие на поверхности, и упиралась в обломок рейдера. Местный навигатор, наверное. Отойдя метра на 3 от трапа, я покинул зону действия компенсаторов и сразу же на своей шкуре почувствовал, что значит невесомость. Хорошо еще, что дергаться не стал, а застыл в раскоряку, пытаясь угомонить желудок, вдруг прыгнувший ко рту и вестибулярный аппарат, который упорно говорил мне, что мы падаем, а не стоим на месте. Причем падаем вниз головой, прямо в звездное небо. «Стас, Стас, Стас!» Пытался докричаться до меня Пом, а я ничего пока не мог поделать. Даже закрытые глаза не помогли, наоборот, стало только хуже. Ну хоть с желудком удалось договориться, и он оставил попытки вылезти через рот. «Раз у нас всякие актрисульки невесомость выдерживают, чем я хуже?» Вцепившись глазами в борт обломка, я стиснул зубы и сделал шаг так, как учил Пом, медленно и плавно. «Это маленький шаг для человека», всплыло в голове. «Еще шаг, и еще». А к 10-му шагу стало уже значительно легче. То ли я сам приноровился, то ли Пом как-то помог, что-то он там бормотал о том, что сейчас полегчает. Приблизившись к обломку рейдера, я смог оценить его размеры. Да тут 3 км в длину будет, и в высоту примерно столько же. Пунктирная линия, не утруждая себя дверью, ныряла в огромную пробоину и исчезала в непроглядной темноте внутри. Ну раз тут такой вход, кто я такой, чтобы спорить? Чернота перед глазами мигнула и превратилась в монохромное изображение. ПНВ включился, с умным видом подумал я. Как ни странно, но внутри передвигаться оказалось на порядок легче. Практически как под водой плыть, только не руками и ногами работаешь, а как человек-паук цепляешься за обломки и деформированную обшивку. Попетляв за линией 10 минут, я достиг более-менее целого помещения с размерами примерно 10 на 10 метров, где действовала искусственная гравитация. В нем даже сохранились какие-то шкафы и полочки. Посередине стоял металлический куб с гранями по 2 метра. «Это и есть Искин РС чего-то там?» – спросил я Пома. «Да, это я», – ответил вместо Пома тот голос, который я слышал первым. «Спасибо, что согласился помочь. Пом ввел меня в курс дела, по той информации, что ты передал и примерно описал дальнейшие телодвижения. Уверен, информацию он тебе уже слил. После персональной привязки персональные помощники подчиняются только хозяевам. Он может передать информацию только после твоего разрешения. Вот как? Не знал. Думал, что ты уже в курсе. Пом, передай РС. И скину рейдера процедуру решения проблемы. Готово, босс», — доложил Пом, а эскин рейдера замолчал. Других приемлемых вариантов я не вижу. Минут через пять отозвался эскин. Протокол. Запись в судовой журнал. Передаю коды доступа разумному с земли по имени Стас, как нашедшему имущество, которое не было востребовано в течение 150 трамов. Что еще за трамов? Не понял я. Мера измерения времени Джори. Пояснил Пом. Старые коды сохранил. Ввожу новые. Прописал тебя как владельца. Готово. Ожидаю ваших приказов, хозяин. С какой-то легкой грустью произнес Искин. Тебя включена личностная матрица? С удивлением спросил я. Нет. Имени нет? Нет. Ну что же. Принять имя Намат. Имя Намат принято, хозяин. А вот сейчас в голосе свеженазванного Искина явно промелькнули нотки радости. Может, за столько лет личность развилась, но не активировалась, как бы кукушкой не поехал за 20 тысяч лет одиночества. Отставить, хозяин. Ко мне обращаться, Стас, шеф-босс. Принято, босс. Ты можешь голос сменить? Я поморщился. Очень уж твой напоминает голос моего бывшего начальника. Навевает неприятные ассоциации. Пару минут поигрались с тембром голоса Намада, добившись того, чтобы при его звучании возникал образ уверенного в себе мужчины среднего возраста. Почему-то с бородой. Заодно сменил голос у Пома. А то у него такой писклявый, как с 13-летним подростком разговариваешь. Сейчас его голос ассоциировался с молодым, безбашенным парнем, одетым в камуфляж, с лихо заломленным беретом на голове. Чтобы никого не обидеть, цвет у берета был тоже камуфляжный. Тебе приказ ведь был нужен? Ну, приступить к профилактике и ремонту. Невозможно выполнить, босс. Доступные ремонтные дроиды полностью разряжены, а энергии реактора не хватит на то, чтобы зарядить хоть одного из них до минимального функционала. Вот тебе бабка Юрия в день. Растерялся я, и что делать? Тебе необходимо сходить на склад, взять там топливные элементы и вручную перезарядить один из реакторов. Вручную, уточнил я. Да, босс, вручную, подтвердил Намат. Я после этого не облысею, уточнил я. Это он об облучении беспокоится, пояснил за меня Пом и сам же и ответил. Нет, топливные стержни находятся в изоляционной упаковке и абсолютно безвредны для разумных. Ну ладно, со вздохом согласился я, раз надо немного поработать. Кидай свой поводок, в смысле, построй маршрут сначала на склад, а потом к реакторам. Где-то полчаса понадобилось на то, чтобы добраться до складов. На самом деле внутри было все не так уж и плохо, во всяком случае не так страшно, как казалось снаружи. Основные разрушения были вдоль пробоины, что же за снаряд сюда влетел, и у сломов. В остальном, целые помещения. Ну, обшивку где-то посрывало и видны провода. Энергошины, поправил сам себя. Где-то геометрию немного повело. Маркер поводка вел меня какими-то извилистыми путями, пока я не заметил, что он каждый раз сворачивает перед закрытыми дверьми в переборках между отсеками. Ну да, энергии нет, двери не работают. Повезло, что не все задраено, хотя, наверняка это нарушение инструкций. Топливные элементы представляли из себя серые цилиндры длиной в 2 метра и диаметром сантиметров 50 в основании. Масса, трудно было оценить при практически полном отсутствии притяжения, но инерция у него была будь здоров. 7 потов сошло, прежде чем допер его в реакторную. Поводок уперся в один из реакторов и требовательно замигал. Сами реакторы тоже были цилиндрической формы, как подсказал мне Пом, ибо в реакторной из пола были видны только их основания. По подсказкам Пома вытащил пустой элемент и загрузил на его место новый. Заметил еще одно место под топливный элемент. Пунктирная линия на полу мигнула и проложила новый маршрут. Искин, Намат, нас опять к себе зовет, да без проблем, сплаваем. Хотя он меня аж на земле достал, неужели тут не может, чего хотел? Я прошел в комнату с Намадом. Основная хитрость тут была в том, чтобы в комнату войти, а не вплыть. С первого раза не сообразил и шмякнулся плашмя об пол. Реактор выходит на рабочий режим. Выход на рабочий режим ожидается через 14 часов, 15. Стоп, прервал я Намада. Пом, передай Намаду инструкцию по округлению величин измерения. Инструкция принята. Выход на рабочий режим будет через 14 часов с четвертью. Зарядку дроидов можно будет осуществлять через 8 часов. Через 12,5 часов можно будет приступать к устранению критических повреждений. Добро. Приступай, шеф. Продолжил Намат. В текущей ситуации полный ремонт считаю нецелесообразным. Решил заново отстраиваться. Разрешите вашему эскину принять пакет. Пом, принимай. И раз уж вы тут единственные эскины в этой звездной системе, то установите между собой доверительные отношения. Босс, мы не единственные. На складе находятся персональные эскины, в количестве 50 штук. Там же находятся эскины для малых и средних кораблей. Они что там делают? Тройной запас критически важных запчастей. Требования дальней разведки, шеф, не критические, поинтересовался я. Производится своими силами на месте, ответил Намат. Так у тебя тут еще и завод есть, удивился я. Средний производственный комплекс, с гордостью сказал Намат и добавил, прикрутив эмоции, функционален на 20%. Точка. Так, стоп, опомнился я, рассказывай, почему ремонт нецелесообразен. При входе в систему, в точке входа были разбросаны разведывательные зонды. Это стандартная процедура. Тем не менее, она вас не спасла, заметил я. Вполне возможно, что агрессор вышел за пределами системы, над плоскостью эклиптики. Это стандартный вход в систему для разведчиков и рейдеров. Экипаж не ожидал встретить корабли противника так далеко от обжитых пространств. Ну да, живем за МКАДом. Галактические замкадыши мы, я понял, что там по зондам. Кроме того, после атаки агрессора, пока не было дефицита энергии, я успел сделать еще 20 зондов и разместить их за точкой входа и за пределами звездной системы, чтобы успеть поставить маскировку, если здесь появится вражеский корабль, или подать сигнал бедствия, если свой. Ты их ручками отсюда запускал, как снежки? Вопрос не понял, а концепция юмора мне знакома. Нет, во время атаки в местном астероидном поясе работали две добывающие станции. Восполнение ресурсов, тоже стандартная процедура. Рядом находился автоматический буксир, осуществляющий доставку сырья на борт. Расстановка зондов была осуществлена с помощью буксира. Где сейчас все это добро? Поинтересовался я. Законсервировано и спрятано в астероидном поясе. То есть ты хочешь сказать, что там? Я ткнул пальцем в потолок. Стоит пригодный к полетам космический корабль, не совсем там, если опустить руку. Начал нудить Намат. Не суть, перебил его я, там полноценный космический корабль, внутрисистемник, гипердвигатель отсутствует. Да плевать, это же, ух, здорово, шеф. 3 года назад сначала от дальних, а затем и от ближних зондов начала поступать информация о гравитационных искажениях вне звездной системы. Они еще не сдохли, зонды в смысле, слабо удивился я. Сейчас все мои мысли занимал космический корабль, пусть и внутрисистемник. Можно будет по солнечной порулить. Из головы совсем вылетел тот факт, что шаттл для этого подходит ничуть не хуже. Нет, зонды работают на энергии от звезды, практически вечные. Анализ информации показал, что к границам звездной системы приближается сверхмассивный объект. Продолжил доклад Намат. Продолжай. Слово «сверхмассивный» мне категорически не понравилось, заставив сосредоточиться на докладе. Год назад было получено изображение объекта и его уточненная траектория, сказал Намат и замолчал, вопросительный знак. Надеюсь, это не блуждающая черная дыра, не выдержал я, астероид. К сожалению, через 3,5 года объект войдет в звездную систему. Последствия, и называй местную систему солнечная, в груди поселился неприятный холодок. Принято. Я провел более 2000 симуляций. Результат 1. Гравитационные возмущения сбросят с орбит Нептун и Уран, сместят Сатурн, бросив его на Юпитер. Тот сойдет с орбиты и направится к Солнцу, по дороге вобрав в себя Марс, Землю, Венеру и Меркурий. После этого стабилизируется на орбите Меркурия. Я использовал местные названия для лучшего понимания. Это при самом благоприятном прогнозе. Благоприятном. Я сидел на полу, а волосы под прозрачным колпаком встали дыбом от ужаса. Это благоприятный прогноз. Да, при неблагоприятном местная звезда взорвется, но вероятность этого слишком низкая. Ну, спасибо, от души, успокоил, мля, шеф, для того, чтобы восстановить минимальные двигательные функции у крыльев Эльмы понадобится не менее 5 лет. Полное восстановление – 10. Поэтому я и сообщил о нецелесообразности полноценных ремонтных работ. Мы не успеем, шеф. Глава 4. Хорошо, я попытался успокоиться, хотя, как тут можно успокоиться в такой ситуации, можешь показать изображение объекта. Поверхность куба засветилась и над верхней гранью появилось 3-мерное изображение, гантели. Внутренне я готов был увидеть шар, или, на крайний случай, бесформенный булыжник. Но гантель, это оно, да, шеф, подтвердил Намат, выглядит не очень серьезно, но убьет все живое на Земле. Да и саму солнечную разметает нахрен. Что же делать? «Шеф», — начал Намат, но я его перебил. Восклицательный знак. Пом упоминал об оружии, способное уничтожать планеты. «Ты можешь создать такое вещество, Кварк?» — задумчиво спросил Намат. «В принципе, в небольших количествах, при нынешней целостности смогу, но его не хватит для того, чтобы полностью разрушить астероид. Нам полностью разрушать и не надо», — с победным видом заявил я. «Помещаем заряд вот сюда». Я указал на перемычку, подрываемый бах. Две половинки разлетаются в стороны и проходят мимо Солнечной системы. «А, как план, отличный», — заверил меня Намат. «Только расчеты показывают, что это нужно было делать 3 года назад. Сейчас гравитационное поле Солнечной системы в любом случае затянет в себя астероид. Хоть целиком, хоть кусками. Прогноз при этом более благоприятный. Юпитер и Сатурн останутся на своих орбитах. Но Марс, Земля, Венера и Меркурий все равно будут уничтожены. Да ёпт!» С досадой воскликнул я. «И что делать? У тебя есть какой-то план, не так ли? Иначе ты мне просто про это не рассказал бы. Да и помощи в восстановлении не просил бы. Ну, есть 2 выхода из текущей ситуации». Осторожно начал Намат. 210 лет назад в систему вошел неизвестный корабль. По меркам Джори, еле-еле дотягивал до первого поколения. Рейдер принадлежит 7-му. На момент старта нашей экспедиции, самый современный корабль флота. Хватит хвастаться. Что там по неизвестному кораблю? Бы отнес его к 0-му поколению, судя по оснастке и компоновке, но наличие гиперпривода автоматически причисляет его к поколению 1. Продолжил Намат. Данные были сняты разведзондами и переданы мне. Корабль проследовал к 3-й планете, Земле, где встал на орбиту, выпустив к поверхности челноки. Некоторое время шла погрузка с планеты на корабль некоего ресурса, а спустя 1 неделю корабль снялся с орбиты Земли и покинул систему. Повторное сканирование выявило значительное увеличение количества живых организмов на борту. Работорговцы, я припомнил фантастические романы. Анализ и сравнение информации, поступившей позже, говорит, что вероятность, что это работорговцы, более 98%. Еще работорговцев не хватало, произнес я. А что там про информацию, поступившую позже? В следующий раз корабль появился через 6 лет, повторил свои действия и покинул систему. В дальнейшем он появлялся с периодичностью раз в 3 года, регулярно. 50 лет назад прибыл другой корабль, уверенного 1-го поколения, но алгоритм действий был одинаков. Из этого был сделан вывод, что старый экипаж заменил корабль на новый. Так, в наглую, и висят на орбите Земли, спросил я. Да, подтвердил Намат, техническое оснащение землян не позволяет им проникнуть за маскировочное поле даже 1-го поколения. Пытался радиопереговоры перехватить, перехват был осуществлен, но из-за его скудности и однообразия лингвистический анализ произвести не удалось. Единственное, что удалось понять, в основе лежит язык Джори. Предложение: в следующий раз неизвестный должен прилететь через 14 месяцев, плюс-минус неделя. Предлагаю захватить корабль работорговцев и произвести эвакуацию из системы. Заманчиво. А 7 миллиардов людей оставить умирать? Мы могли бы эвакуировать с планеты максимум, что можем взять. Десятки, сотни. Очень сомневаюсь, что к пиратам 1000 влезут. И все равно это капля в море. Что по второму варианту? Второй вариант более опасен, сообщил Намат. В отчетах экспедиции сообщалось, что базу древних не обнаружили. На самом деле это не так, база была найдена, но оказалась разрушена. После тщательного обыска были обнаружены 3 артефакта изначальных, 2 неизвестных и 1, предположительно, известный. Предположительно, и что он, предположительно, делает, хмыкнул я. Подобные артефакты, предположительно, отправляют сознание оператора в прошлое. Не принял мой скепсис Намат. Как, а почему предположительно? Экспериментальным путем доказать не удалось. Оператор погибает при активации артефакта. При этом наблюдается мощный выброс энергии. Фиксируется искажение тахионного поля. По замерам возмущений было определено, что сознание оператора отправлялось в свое детство. 13 лет, плюс-минус 3 года. Всего было проведено 15 экспериментов. Из тех, что находится в открытом доступе, изменения в окружающем мире не наблюдалось. Либо они были, но наблюдатели считали их естественным ходом событий. Тахионы, не понял я, это же воображаемые частицы, если мне память не изменяет. Для землян, да, Джори открыли тахионы много тысяч лет назад. Было множество экспериментов, но воздействовать на них так и не получилось. пока не был найден этот артефакт древних. Не, чушь, помотал головой, если предположить, что я улетел в прошлое и устранил угрозу астероида, то и здесь ее не должно быть. Парадокс. В связи с появлением и применением данных артефактов, начала набирать силу старая теория, что Вселенная не одна, их бесконечное множество. Одна от другой может отличаться незначительно, всего на одно соударение камней в астероидном поле, а может и кардинально, где законы физики абсолютно другие. Некоторые ученые всерьез считают, что сеятели двигаются не в пространстве, а между вселенными. Ну, вполне возможно. Я не стал спорить, не время для научных диспутов, вернемся на грешную землю. То есть Фобос, ты говорил, что тебе надо еще провести техобслуживание? Да, желательно, в ближайшее время. Что для этого нужно? Полностью функционирующая биохимическая лаборатория, вода, животный белок, мясо, что ли? Да, сколько? Оптимально, 300 килограмм. Восклицательный знак, а ты любитель пожрать. Свинина, говядина, птица, не имеет значения. Хотя, свинина предпочтительней, жировых компонентов больше. Да, я сало тоже уважаю. Тогда ты восстанавливался, а мне назад надо. Заодно подумаю. Я с кряхтением поднялся на ноги. Как сел на жопу при известии об астероиде, так и сидел. Кряхтением и привлек внимание Намада. Прошу задержаться ненадолго. Есть еще несколько вопросов. Пом скинул мне отчет о состоянии твоего здоровья, как ты себя чувствуешь. Да вроде, не помираю пока. А что, тебя срочно необходимо поместить в медкапсулу. Приоритет восстановления изменен. Ремонтные работы равномерно распределены между медсекцией до минимального функционала и биохимической лабораторией. Ну и отлично. Там тебе свежих компонентов для создания картриджей для медкапсул не надо. Не знаю, из чего местные их готовят. Мясца еще пару тонн, аварийный запас картриджей хранится в стазис-контейнере и готов к использованию. Откуда тебе известна концепция применения медкапсулы? На Земле таких технологий нет. Еще и про нейросети знаю, и про базы знаний. Скромно ответил я, ведь у вас все это есть, да, но, откуда? Тебя есть доступ к интернету, да, но канал не оптимизирован и чрезвычайно энергозатратен. Ничего, скоро у тебя энергии будет хоть залейся. Поищи фантастические книги по тегу «Мир и Содружество» на русском. Почитай.